Глава 18. Парни, которые для меня навсегда останутся парочкой припорошённых, второй, кстати, оказался рыжим, шустро отстранились от начертанных на земле знаков. Брук поднял руки и после небольшой паузы начал произносить слова заклинания. Я не раз видела, как творится настоящая магия, да и заклинательных формул слышала немало. Но, наблюдая за Шатеном, ощутила неподдельный ужас, плавно переходящий в панику. Каждое слово как удар ножом, острым и горячим. Он безжалостно режет пространство, заставляет корчиться от ужаса и боли, и не только наш мир, все мироздание. Раны, конечно, сразу рубцуются, но ожидание новой боли бьет по нервам. Хочется закричать и броситься на утек, прямо сейчас, сию секунду. Незаметно для самой себя вцепилась в расшитый серебром камзол и позволила Райлину обнять как никогда крепко. «О, богиня, зачем я на это согласилась?» «Идем», — прошептал брюнет. Не нежно, а очень-очень строго. Преодолевая себя, повернула голову и всмотрелась в очертания портала. Жутко. Символы не просто светятся, вращаются. Внешний круг в одну сторону, внутренний — в другую. Шагнуть туда? Да это же все равно, что палец в мясорубку сунуть. О, богиня! «Ясно». Тихо выдохнул тот, чье появление в нашем маленьком городке навсегда перевернуло мою жизнь. И, не дожидаясь реакции, подхватил на руки. «Господин Хашер, не отставайте». После увиденного в сердце поселилась уверенность, будет больно. Я как могла сжалась и закусила губу, чтобы не закричать в голос, но боли не было. Ничего не было. Смена картинки и только. Райлин шагнул в портал, и спустя миг вместо знакомого кладбища взгляду предстала лесная поляна. Над головой тускло мерцали звезды, придавали окружающему лесу довольно зловещий оттенок. Где-то по-звериному завывал ветер. «Ну, наконец-то!» — раздался голос, незнакомый, рычащий. Я вздрогнула, опять сжалась и тут же услышала. «Госпожа Соули, задушите!» «О, богиня, конечно, задушу!» Если раньше сама не помру, от страха. Они появились словно из ниоткуда. Огромные, темные, жуткие, с горящими в темноте глазами, человек 10, не меньше. Вопреки велению разума, еще крепче обвела шею Райлина и едва не вскрикнула, когда маг поставил на ноги. «Мама!» «Ты, Райлин?» — спросил кто-то. Кто именно не разглядела? «Он самый», — ровно отозвался брюнет и сделал шаг вперед. Один из угрожающего вида молодцов тоже шагнул навстречу и протянул руку. «Рад знакомству». «Аналогично», — отозвался маг. «Впрочем, тут все маги, если правильно понимаю». «А это кто?» «О, богиня, дай мне сил». «Госпожа Соули, моя будущая невеста». «Будущее?» — в рычащем голосе незнакомца послышалось веселье. «Значит, сейчас она свободна?» Я не раз видела, как злятся близняшки. Все эти вытянутые зрачки, удлиненные клыки, ну и некоторые другие моменты. Я искренне считала себя невпечатлительной, по крайней мере в том, что касается оборотничества. Но когда зарычал Райлин, я едва не оконфузилась. «О, богиня, да как же это? Да что же это?» Незнакомец акт агрессии тоже оценил. Отскочил, словно перед ним с зажжённым факелом махнули. А я, наконец, смогла сконцентрироваться и как следует разглядеть чужаков. Действительно огромные. На голову полторы выше Райлина. Плечи? Ну, в дверной проем не пройдут точно. Головы косматые, будто с ножницами, не то что не дружат, а вообще не знают, что такой предмет в быту существует. Ну а глаза... У близняшек глаза в темноте не светятся, зато у этих во всем. У большинства радужки желтые, но кое-кто и зеленым сверкает. И одежда у мужчин странная. Штаны, без рукавки и все. Обуви в помине нет. «Ладно, не злись», — сказал другой. Он по левую руку от хама стоял. Отличался цветом глаз, в остальном был неприметен. Райлин промолчал. Стремительно шагнул назад и хозяйским жестом привлек к себе. Я не возражала. Более того, повинуясь странному инстинкту, опять обвела его шею руками. «Любит», — вслух заключил второй, тот, у кого глаза зеленые. Вот тут захотелось возразить, но я прикусила язык. Ну их. Да и какая разница, что подумают оборотни? Я в их мире проездом, блюсти репутацию не обязана. «Любит», — подтвердил Райлин и добавил неожиданно зло. «Любит и принадлежит». Возражать по-прежнему не хотелось, хотя последнее заявление смутило. Но смущение это было странным, не таким, как обычно. Мнение оборотней, которые наверняка посчитали меня распущенной и даже падшей, не интересовало ни капельки. Поводом покраснеть стала мысль, а каково это — принадлежать Райлину. В сентиментальных романах о таком не пишут, там все ограничивается горячими объятиями и страстным поцелуем. В женских журналах тоже молчат, что, впрочем, неудивительно. И хотя считается, что девушки, выросшие в глуши среди куры и лошадей, все прекрасно знают. О, богиня, часть вопроса мне действительно известна, но неужели все настолько просто и некрасиво? Ведь у меня от одного его взгляда коленки дрожат, а касание губ вызывает слабость, повинуясь которой хочется очутиться на шелковых простынях и ощущать эти касания снова и снова. Хочется тонуть, прикасаться самой, растворяться и чувствовать. «Мы торопимся», — строгим голосом напомнил Райлин. Не сразу сообразила, что слова предназначены не мне. «Да, мы в курсе», — отозвался зеленоглазый. Его ответ прозвучал отрешенно, а шаг навстречу показался таким неуместным. Причем не только мне. «Что еще?» — рыкнул брюнет. «Мы должны вас запомнить», — пояснил оборотень и подошел вплотную. «У вас есть данные на меня, этого достаточно». «Нет, маг, этого мало». Оборотень застыл в полушаге. Иллюзий насчет того, что он делает, не питал никто. «Она не твоя», — прошептал оборотень. Выдохнул. «Моя», — говорить мой черноглазый спесивец, кажется, разучился. Он рычал опять. «Нет», — спокойно отозвался оборотень. «Не принадлежит. И никому не принадлежала». Наверное, я должна была ответить, сказать хоть слово, но... Но мне так стыдно стало. Ну да, не принадлежала, и что? Кричать об этом на каждом перекрестке? «Моя», — уверенно повторил брюнет. Каким-то невероятным образом умудрился отцепить мои руки от своей шеи и задвинуть за спину. Зеленоглазого уже не видела, но остальных... Оборотни, не стесняясь, скалили клыки. Звездный свет придавал зрелищу особенный, очень зловещий оттенок. «Госпожа Соули», — чуть слышно прошептал маг. «Господин Райлин?» Тут же отозвалась я, вжалась в могучую спину. Взгляд метнулся в поисках нашего призрачного друга. Тролля на поляне не было. Наверное, при других обстоятельствах я бы ужаснулась, но теперь... Теперь это было неважно. Все вдруг стало неважно. «О, богиня! Пощади!» «Свободно», — рыкнул оборотень и добавил с какой-то особенной интонацией. «Рваный, открывай портал». «О, богиня!» Едва уловимое движение, и я взлетаю в воздух, чтобы снова осознать себя в объятиях Райлина. На этот раз они были не просто крепкими, болезненно тесными, словно до сих пор боится, что отнимут. В портал мы шагнули раньше, чем внутренний круг символов пришел в движение. Нет, больше никаких авантюр. Никогда, ни за что, ни разу. Я даже моргнуть не успела, а картинка уже сменилась. Вместо лесной поляны и клочка ночного неба — каменистые равнины и бескрайний звездный океан. Вместо легкого, наполненного запахом хвои ветерка — пустой пронизывающий ветер. Вместо десятка широкоплечих молодцев — три низкорослые неказистые фигуры в балахонах и остроконечных колпаках. Гоблины. В другой раз я бы испугалась и завизжала. Слишком уж уродливо. И даже ночная мгла вкупе с надвинутыми на глаза колпаками скрыть это уродство не способна. Но после встречи с оборотнями они даже чуточку милыми показались. «Доброй ночи, господа», — сухо сказал Райлин. «Да, да», — проскрипел тот, что стоял в центре. «Принес?» «Разумеется». Меня осторожно поставили на землю. А в следующий миг в руке Райлина появился кошель. Маг демонстративно взвесил затянутый кожаным шнурком мешочек, перебросил главному из гоблинов. «Мало», — морщись заключил тот. Остальное на обратном пути. Райлин был невозмутим и строг. После долгой, не слишком приятной паузы низкорослый уродец махнул когтистой рукой и отступил, позволяя другому, тому, кто стоял справа, начать активацию портала. «И все?» — хотела изумиться я, но сдержалась. Зато не приминула оглядеться в поисках господина Хашера. Призрака не обнаружилось. «Не вертись», — прошептал Райлин. А я растерялась окончательно. Что значит «не вертись», мы же? Мы же, кажется, потеряли того, ради кого это все затеяно. И лишь шагнув к порталу, сообразила, призраку не обязательно быть видимым. Словно в подтверждение моих мыслей спину обдало холодом, а слуха коснулась едва различимое. «Да тут я, тут». Я облегченно выдохнула, чтобы через долю мгновения застыть столбом. «Стоп. А почему мы скрываем господина Хашера? И почему Райлин платил гоблинам? И почему оборотни осмелились придраться? Ведь чужаков, насколько понимаю, трогать не полагается. Это международный, в смысле, междумирный скандал». «Господин Райлин», — тихо позвала я, но тут же замолчала, потому что картинка снова сменилась, и мы оказались... «О, богиня! Я точно знаю, во всем виноват копчик». В смысле, акт его исцеления. Если бы Райлин не прижал тогда к саркофагу и не распустил руки, я бы не разъярилась, не объявила бойкот. И, разумеется, не устранилась от подготовки к этому путешествию. Я бы внимательно слушала и запоминала, задавала вопросы и прочее, прочее, прочее. Но после того, как Макс стащил с меня панталоны и, ну, в общем, сделал то, что сделал, я не то что слушать, видеть его не желала. Как и дружков-аспирантов, которые разнесли родовое кладбище. Как и самого господина Хашера, чье появление послужило поводом к вызову припорошенных. Впрочем, если смотреть правде в глаза, дело не только в злости. С некоторых пор в душе поселилась твердая уверенность. Я могу полагаться на нахального мага. Он не подведет. Никогда ни за что не подведет. А раз так, влезать в подготовку не стоит. Тем более толку от меня никакого, одни помехи. О, богиня, какой же я была дурой. И какой была дурой, когда согласилась на эту прогулку. «Хаш!» — дружно воскликнули тролли и поклонились, все разом. «Мама!» — в панике пролепетала я. Их было немного, а очень много, может, тысячи, может, сотни тысяч. Мы с Райлином стояли на возвышении, так что иллюзий питать не могли. Всюду, насколько хватало глаз, виднелись ужасающие клыкастые морды и блестевшие в звездном свете черепушки. Те, что были ближе в первом круге, скалились особенно страшно, еще мускулами поигрывали и ничуть не смущались полного отсутствия одежды. Да, полного, потому что назвать одеждой набедренные повязки язык не повернется. «Мама», — тихо повторила я, чтобы тут же услышать знакомый голос господина Хашера. «Мясо». Точно копируя интонацию, прорычал призрак. Я подпрыгнула и завизжала, а господин Хашер залился могучим хохотом. Когда мне все-таки объяснили, в чем дело, смутилась как никогда прежде. Оказалось, это не просто толпа, а лучшие воины объединения восточных племен, к одному из которых принадлежал господин Хашер. И пришли они для того, чтобы поприветствовать героя и его спасителей, то есть Хашера и нас. Поприветствовали. «Вы могли предупредить раньше?» — прошипела я. Обращалась, разумеется, к Райлину. Брюнет ответил грустной улыбкой и притянул к себе. «Но вы же не спрашивали, госпожа Соули», — прошептал маг. «Вы дулись». Я захлебнулась возмущением, но крыть было нечем. Оставалось только стоять и краснеть. Наконец от толпы отделился один, громадный и невероятно жуткий. Самый жуткий из всех. Сперва опасливо покосился на меня, потом отвесил поклон призраку, который изволил таки проявиться. Учтиво кивнул Райлину. «Я Ташар, вождь восточных племен, повелитель степи», — представился тролль. «Добро пожаловать». «Это нам, а вот Хашеру», — «С возвращением, отец!» И так это было сказано, что сердце защемило, а глаза наполнились слезами. «О, богиня! Он же для них пропавшим без вести был. Все это время, почти сотню лет!» «Ты вырос, сын!» — отозвался призрак и добавил совсем тихо. «Я скучал». Слезы выпорхнули из глаз, прежде чем вспомнила, что стою в окружении тысяч свирепых головорезов, и носового платка у меня нет. Ухо щекотнул усталый шепот Райлина. «Госпожа Соули, ну сколько можно?» Я всхлипнула, размазала слезы ладошкой, а потом не выдержала и уткнулась в теплое плечо. Мне было так жаль господина Хашера, который остался в чужом мире, чтобы выполнить долг перед своим народом. Так жаль его семью, которой пришлось столько лет жить в неведении. И Ташера, который без отца рос. «Слышь, маг, ты бы ей пилюли какие успокоительные выписал, а то до свадьбы не доживет», — усмехнулся господин Хашер. «Или тик заработает, будет всю оставшуюся жизнь подмигивать». Райлин шумно вздохнул, а повелитель степи Ташер добавил. «Причем не только тебе». Привязки, о которой рассказывал господин Хашер, я не чувствовала ровно до того момента, пока она не оборвалась. Это было так странно и так болезненно, будто кусочек души вырвали. В ответ на мой испуганный взгляд тролль пожал плечами и скривил губы в печальной улыбке. Ну да, история подошла к концу. Наше мимолетное знакомство закончено, и новая встреча никогда не состоится. Пора прощаться. Я уже открыла рот, чтобы пожелать призраку удачного путешествия за грань и скорейшего перерождения, когда заговорил Ташер. «Мы не отпустим вас», — громко заявил повелитель степи. И прежде чем я успела испуганно взвизгнуть, добавил. «Пока не выпьете и не отведаете журры». «Не отведаем чего?» — хотела переспросить я. Но Райлин оказался проворней. «С удовольствием», — сказал маг, низко склонив голову. «Благодарим за приглашение». «Благодарим? Мы же планировали покинуть этот мир сразу, как господина Хашера проводим. Мы же торопимся». Тролль клыкасто улыбнулся, сперва нам, после отцу, и величественно махнул рукой. Толпа, которая все это время торжественно молчала, взорвалась дружным «Хаш!». От многоголосого вопля не только земля, само небо дрогнуло. Я и моргнуть не успела, как степь расцвела огнями костров, где-то вдалеке запели барабаны. Да, они именно пели, они гремели, и это было особенно странно. «Господин Райлин», — тихо позвала я. «Все хорошо, госпожа Соули, расслабьтесь». «Легко сказать, сам-то расслабляться не собирается, даже наоборот. Губы твердая линия, взгляд острее бритвы, между бровей глубокая складка». «Райлин, что случилось?» «Потом», — ответил брюнет и снова подхватил на руки. «Я лишь теперь заметила». Возвышение, на котором стояли, представляло собой широкий каменный постамент. Серая поверхность испещрена подозрительно знакомыми символами, теми самыми, что должны светиться и вращаться. Это что же получается? Мы пришли в Пятый мир через стационарный портал, а в остальные? Господин Райлин. «Не сейчас», — рыкнул, как на того оборотня. Вот только я не испугалась. «Господин Райлин, мы что, в седьмой и шестой нелегально прошли?» Кивнул, а я нахмурилась, пытаясь сообразить, чем такой поступок грозит. «Господин Райлин, у нас проблемы?» Спросила тихо-тихо, чтоб никто другой не слышал. Снова кивнул и уверенно зашагал по высеченной в камне лестнице. Тролли вдруг стали гораздо ближе и куда как выше. Пришлось задрать голову, иначе выходило, что я на набедренные повязки таращусь. «Господин Хашер?» Единственное зеленое пятно на сером фоне. Шел рядом с нами. По другую сторону вышагивал повелитель степи. Остальные растягивали губы в подобие добродушных улыбок и учтиво расступались, пропуская к костру. Самому большому и, вероятно, самому жаркому. Я вдруг осознала, что совсем не боюсь этих громил. А вот мысль о том, что мы можем не успеть вернуться к рассвету, холодила душу и вызывала нервную дрожь в коленках. «Ох уж мне эти коленки», — пробормотал брюнет, как только почувствовал. «Обычные коленки», — в тон ответила я. Маг неожиданно расцвел такой широкой, такой шальной улыбкой, Что? Необычная, госпожа Соули. Лучшая. Рядом тихо заржал господин Хашер, а я покраснела, как мака в цвет, и опустила глаза. «О, богиня, за что мне это все?» Райлин же сказал хрипло. «Знаете, что я с этими коленками после свадьбы сделаю?» «Что?» — чуть не спросила я, но прикусила язык. «Просто неприлично же». Правда, брюнету поощрения не требовалось, он и так продолжил. «Буду целовать. Медленно-медленно. Долго-долго». «О, богиня!» По телу прокатилась волна такого жара, в сравнении с которым даже вулканическая лава так пустячок. Я бы наверняка растаяла, если б не внезапная догадка. «Господин Райлин», — тихо позвала я. «Госпожа Соуль», — откликнулся, как ни в чем не бывало. Будто ничего хитрого не замышлял и вообще свят, как Всевышний. «Господин Райлин», — я начала злиться и скрывать этого не собиралась. «Нет, ну вы только посмотрите, он же нарочно зубы заговаривает». «Господин Райлин, так что за проблемы? И почему вы не хотите о них рассказывать?» Мак тяжело вздохнул и закатил глаза. «Зачем? А вдруг я помогу? Вдруг придумаю что-нибудь?» «Госпожа Соули». Мы как раз добрались до костра. Я с удивлением обнаружила расстеленные прямо на земле скатерти. На белоснежных холстах красовались кувшины, пиалы, блюда с закусками и огромные миски, доверху наполненные жареным мясом. Ночная свежесть развеивала ароматы, но на вид еда казалась довольно вкусной. Повинуясь жесту господина Ташера, Райлин свернул влево и вскоре остановился. С явной неохотой поставил меня на ноги и лишь тогда договорил. «Госпожа Соули, я уверен, вы самая умная девушка в мире. Но давайте вы придержите свою смекалку для каких-нибудь иных дел». Я сдаваться не собиралась. Например, Мак хмыкнул, а потом одарил таким взглядом, что я сразу поняла, какие такие дела он имеет в виду. О, богиня! Когда же я научусь держать лицо? Когда перестану краснеть? Рядом подло захихикал господин Хашер. Я приняла отчаянное решение, резко обернулась и... покраснела еще гуще, потому что полупрозрачный признак мужественности прямо перед моим носом оказался. В итоге я задала совсем не тот вопрос, который собиралась. «Господин Хашер, а почему тетушка Тьяна белая и в платье, а вы зеленый и голый?» Тролль озадаченно приподнял бровь. После развел руки и окинул себя внимательным взглядом, словно впервые видит. Я тоже на него посмотрела, в который раз убедилась, таки да, зеленый. А в следующий миг глаза мне прикрыли такой знакомой, такой горячей ладонью, и я услышала злющий голос господина штатного мага города Вайлиса. «Цвет эктоплазмы зависит от биологических особенностей вида. Мы белые, тролли зеленые, а эльфы вообще голубые. А внешний вид призрака связан с культурными особенностями народа, которому умерший принадлежит. Господин Хашер — уроженец одного из восточных племен Пятого мира. У них не принято носить многослойные юбки и панталоны. У них совершенно другие взгляды на моду. Внешний вид призрака не зависит от верности данного конкретного индивида культурным традициям. Он берет начало в коллективном бессознательном. Именно поэтому ваша достопочтимая тетушка носит платье, а Хашер являет неприкрытую проекцию тела, которым обладал в момент смерти. Еще вопросы есть?» Я нервно сглотнула и помотала головой, ну, как могла. «В таком случае, госпожа Соули», — прошипело стоящее за спиной чудовище, «будьте так любезны, не пяльтесь больше на господина Хашера. Ясно?» В наступившем молчании очень четко слышался треск костра и далекая песнь барабанов, а потом прозвучало едва различимое. «Комплексует». Не знаю, кому адресовалось пояснение господина Хашера, но захихикали многие. «Да ты надоел», — выпалил Райлин, а мне совсем стыдно стало. Сама не знаю, почему. Так что, когда меня развернули и прижали к широкой груди, начисто лишая возможности взглянуть в глаза призраку и попросить прощения за бестактность, я даже обрадовалась. И тут еще кое-что вспомнилось. То, что давно хотела сказать, но все время забывала. «Господин Райлин, наша госпожа Флерм, она, конечно, не самая приятная женщина, но, знаете, в ее мастерской шьют такие потрясающие балдахины. Настоящее произведение искусства». «И что?» — спросил маг недоуменно. «Ну, вы говорили, что у вас с балдахином проблемы, и я подумала, может, в мастерскую госпожи Флер сошьют такой, который вас устроит?» Брюнет не ответил. Зато его рука легла на мой затылок, и я уже ничего, кроме расшитого серебром ворота, видеть не могла. А еще Райлин затрясся. Сперва подумала от недовольства. Но когда услышала тихое поскуливание призрака, догадалась, брюнет смеется. А что такого? Ведь давно известно, человек проводит во сне треть жизни. Значит, спальня должна быть максимально комфортной. А если по утрам Райлин расстраивается из-за какого-то балдахина? Ну это же не дело. Хорошее настроение утром — залог удачного дня. «Госпожа Соули, вы удивительная девушка», — прошептал, щекотнув губами ушко. Я напряглась, просто неясно, к чему клонит. И лишь когда наследник герцогства Даор отстранился, сообразила, я чего-то не понимаю. Иначе почему Райлин глядит так, как я на близняшек, когда узнала про вату в лифах? Я даже обиделась, чуть-чуть. «Господин Райлин». «Госпожа Соуль», — отозвался маг. Перехватил мою руку и поочередно поцеловал каждый пальчик. Мне совсем неловко стало. Да и ясности этот жест не добавил. Как и гомерический хохот, в который превратился недавний скулёж призрака. «Господин Райлин, ну что я такого сказала?» «Ничего, госпожа Соуль, ничего». Маг был спокоен и невозмутим, как скала, только улыбался лучисто. «Давайте выпьем за благополучное избавление от этого пошляка. И журы отведаем. Кстати, журы — это мясо, приготовленное особым способом. С использованием сложных ритуалов, близких к шаманским. Чужаков этим блюдом угощают очень редко». С тем, что господин Хашер пошляк, я была не согласна. Но спорить с Райлином почему-то не хотелось. Я вообще пришла к выводу, что лучше помолчать. Поэтому просто кивнула и позволила увлечь себя к импровизированному столу.